В одном из своих самых первых выступлений Горбачев объявил о необходимости последовательно проводить линию на укрепление социальной справедливости. Правда, 24 апреля 1985 года. Советские публицисты начали говорить о социальной несправедливости. Она выражается прежде всего в гигантском диапазоне заработной платы. Поскольку уровень средней заработной платы упал ниже предела, за которым зарплата перестает быть стимулом труда, важную роль играют привилегии, связанные с положением на социальной иерархической лестнице. Подлинные низы – это та часть населения, подавляющее большинство, которое не только получает среднюю, а часто значительно ниже средней заработной платы, но и вынуждена пользоваться так называемой бесплатной медицинской помощью, жить в коммунальных квартирах, ездить общественным транспортом, приобретать товары потребления только в государственных магазинах. Бесплатная советская медицина была в течение многих десятилетий одним из убедительнейших свидетельств заботы о человеке в СССР, преимуществ социализма над капитализмом. Землетрясение в Армении позволило всему миру открыть подлинное состояние медицины в СССР. Цифры, факты, признание министра здравоохранения, репортажи, художественная литература демонстрируют, что положение в Армении – советская норма. Главное, как и во всех других областях жизни, было известно. Но, как любила говорить Екатерина II, важнее всего детали, а они страшнее всего, что можно было себе представить. Приняв в апреле 1987 года пост министра здравоохранения, академик Чазов долгие годы, личный кардиолог Брежнева, дал множество интервью, рассказывая о состоянии советской медицины. Академик рассказывал журналистам «Правды», «Московских новостей», «Литературной газеты», других газет и журналов примерно одно и то же. В больницах на одного больного расходуется 60 копеек в день, в хирургии – рубль. Московские новости 28 июня 1987 года. На одну койку в больнице приходится 4,2 квадратных метра при норме 7 квадратных метров. Литературная газета 8 мая 1987 года. Многие больницы в Средней Азии, например, до сих пор не имеют не только горячего водоснабжения, но и элементарной канализации, водопровода. Среднюю Азию министр называет как пример положение примерно аналогично в других республиках. Отсутствует не только сложная техника, даже скальпель, и тот хирургу приходится затачивать через две операции на третью. Нет лекарств, население обеспечено ими на 85%, а сердечно-сосудистыми препаратами и антибиотиками на 40-60%. Литературная газета 8 мая 1987 года. Академик Чазов признает, что до недавнего времени предметом особой гордости советской медицины было огромное количество врачей, больше, чем в любой другой стране мира. Сегодня министр открывает, что профессиональный уровень советских врачей низкий. Нередко они не могут принять роды, провести простейшую операцию, разобраться в электрокардиограмме. Правда, 13 апреля 1987 года. Беда, однако, не только в этом. Даже самые высококвалифицированные врачи вынуждены выполнять план. Например, план приема пациентов 8 в час. Следовательно, на каждого приходится 7,5 минут. Причем из этого времени 5 минут уходит на заполнение формуляров. Московские новости. 21 августа 1988 года. Если принять во внимание, что немало врачей хочет перевыполнить план, советская медицина бесспорно может быть названа самой быстрой в мире. Цифры, несмотря на всю их выразительность, не могут еще соперничать с художественным словом. Короткая повесть Александра Великина «Санитар», очень просто, без литературных претензий, рассказывающая о рядовых днях врача московской скорой помощи, дает страшную картину положения советского больного. И нужно помнить, что это столичный больной. Нет лекарств, простой аппаратуры, не хватает врачей и автомашин. Усталые или недобросовестные врачи, вкалывающие больному увеличенные дозы лекарства, чтобы он побыстрее успокоился. Совершенно беспомощные больные, ибо некуда больше обратиться за помощью. Кто защитит этих беспомощных стариков от бессовестности, хамства, наглости? Задает себе вопрос герой повести. Александр Великин, санитар. Знамя номер 6, 1988 год, страница 41. Писатель не дает ответа. Он его не знает. Трудно быть здоровым в СССР. Несравненно труднее быть больным. Министр здравоохранения видит причину бед советской медицины в отсутствии средств. На здравоохранение выделяется сегодня 4% национального дохода. И добавляет Чазов, доля эта имеет тенденцию к снижению. Московские новости 28 июня 1987 года. В абсолютных цифрах, по советским данным, это выглядит так. В середине 80-х годов в СССР было потрачено на здравоохранение 22 миллиарда рублей, а в Соединенных Штатах Америки 174 миллиарда 800 миллионов долларов. Неудивительно, что хирургам приходится самим точить скальпели. Неудивительно, что в Советском Союзе только в 2000 году планируют начать массовое производство игл одноразового пользования. До недавнего времени это не вызывало особого беспокойства. Иглы кипятились. Но поскольку то вода плохо нагревалась, то санитары торопились, кипячение не всегда давало необходимые результаты. В результате 13% населения Молдавии, оно составляет 4 миллиона 200 тысяч жителей, больны гепатитом Б. Газета «Советская Молдавия», сообщившая этот факт, добавляет, что для всего Советского Союза число больных составляет 3,8%, то есть около 10 миллионов человек. Советская Молдавия, 13 сентября 1987 года. Проблема игл одноразового пользования стала предметом дискуссий не в связи с гепатитом Б, а после открытия в СССР больных СПИДом. Модная болезнь встревожила советскую медицину гораздо больше, чем хорошо знакомая желтуха. В 1978 году Wall Street Journal опубликовал статью, подписанную английским экономистом Кристофером Дэвисом и американским демографом Мюрреем Фешбахом. В ней вычислялась детская смертность в СССР, сведения о которой перестали публиковать с 1972 года. Дэвис и Фешбах установили, что детская смертность в СССР, составлявшая в 1971 году 22,9 на тысячу новорожденных, поднялась в 1976 году до 31,1 на тысячу. Эти цифры вызвали бурное негодование многих западных экспертов, выражавших свои чувства в статьях, озаглавленных «Детская смертность в СССР», «Антисемитизм в США» или об использовании дезинформации для возрождения холодной войны, «Здоровье в СССР». Еще недавно Кристофер Дэвис сообщал, что обвинения в антисоветизме продолжаются. Возможно, они прекратятся теперь, после публикации советского статистического сборника «Население СССР» 1987 года. По официальным советским данным, детская смертность в 1976 году составляла не 31,1 на тысячу новорожденных, как утверждали антисоветчики Дэвис и Фешбах, а 31,4 на тысячу. Население СССР, 1987 год, статистический сборник, Москва, 1988 год, страница 345. Сегодня официально признано, что по уровню детской смертности СССР находится на 50-м месте в мире после Маврикия и Барбадоса, по средней продолжительности жизни на 32-м месте, в 1979 году на каждую тысячу женщин в возрасте деторождения приходилось 102,4 аборта. Соответствующие цифры для ФРГ – 5,9, для Великобритании – 11,4, для США – 27,5. Лариса Ремник. «Жизнь, убитая в тебе». Неделя, номер 38, 1987 год, страница 12. Статистический сборник показывает, что 1979 год не был пиком. В 1976 году на тысячу женщин приходилось 107,4 аборта. В 1986 году число абортов сократилось до 101,2. Население СССР, 1987 год, там же страница 319. Социальная структура советского общества изучается теперь социологами с использованием новейшей научной методологии. Различить низы и верхи очень просто, взглянув на питание. Борис Ельцин, отказавшийся от привилегии поста министра и члена ЦК, рассказал, что он после изгнания сверха стал есть обычную колбасу, но зажмурившись. Встреча со слушателями Высшей комсомольской школы, 1988 год, «Русская мысль», 1989 год. Ее вид, вареная колбаса, продаваемая в Москве синего цвета, вызывает у него ужас. Можно, анализируя советскую иерархию, использовать также транспортный метод. Все, кто побывал в Советском Союзе, хорошо знают, с каким трудом удается сесть в трамвай, автобус, метро. Между тем, затраты на содержание 650 тысяч персональных автомашин в 4 раза превышают издержки на общественный транспорт и составляют 4,5 миллиарда рублей. Наконец, критерием, позволяющим различить низы и верхи, является медицинское обслуживание. В Министерстве здравоохранения имеется 17 управлений, но 1/4 управление, в просторечии именуемое Кремлевкой, забирает 50% средств, отпускаемых на все здравоохранение. Социолог Овсей Шкартан. Выступление в дискуссионном клубе «Содружество наук», 29 мая 1987 года. Материалы сам издата. Радио «Свобода». Выпуск номер 32, 1987 год, 11 сентября 1987 года. Евгений Чазов до его назначения министром здравоохранения был заведующим 4-м управлением. Поэтому он мог бы добавить, говоря о ничтожном бюджете своего министерства, что его следует поделить пополам. 50% для верхов, для высшей номенклатуры, а остальное для низов. В конце 1988 года в Москве открылась международная аптека. Иностранные граждане смогут приобрести там на свободно конвертируемую валюту лекарства, которых нет в других аптеках, кроме кремлевской. Журналист спросил председателя новой кооперативной аптеки: «Представьте себе, что советскому человеку срочно понадобится редкое лекарство, которое есть только в вашей аптеке». Председатель, советский человек, и поэтому хорошо знающий, что вопрос не абстрактный, отвечает: «К сожалению, в этой ситуации ему нельзя помочь». Московские новости 28 августа 1988 года. 21 октября 1988 года в Париже был подписан контракт о создании смешанного франко-советского общества, которое построит к лету 1990 года в Москве больнично-гостиничный комплекс, рассчитанный на прием ежегодно 4000 больных иностранных граждан. «Ле Монд» 23-24 октября 1988 года. Сегодня, кажется, только в самых отсталых странах третьего мира иностранцы, суперверхи, имеют преимущество в получении медицинской помощи по сравнению с туземцами. Нищенская зарплата, острый дефицит продуктов, питания, жилищный кризис, катастрофическое медицинское обслуживание. Десятилетия централизованного планового строительства социализма нанесли тяжелейший, с трудом поддающийся учету удар по окружающей среде. Экологический кризис – один из наиболее тяжело переживаемых в Советском Союзе. Самое краткое определение экологической катастрофы дал министр здравоохранения Чазов. В 104 городах страны концентрация загрязняющих веществ в 10 и более раз превышает установленные гигиенические нормативы. Правда, 13 апреля 1987 года. В 10 и больше раз. Это значит, что в 104 городах смертельно опасно дышать, пить воду, есть местные продукты. Министр не говорит, о каких городах идет речь. В 1987 году в Советском Союзе насчитывалось 262 города с населением в 50-100 тысяч человек. Крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек – 161. Население СССР, 1987 год, там же страница 43. В любом случае, данные Чазова свидетельствуют о катастрофе. Отравлены не только города. Советские газеты и журналы полны писем в редакции, сенсационных репортажей, ученых статей, рассказывающих об уничтожении рек, озер, внутренних морей, лесов, почвы в Средней Азии, Прибалтике, Сибири, Центральной России. «Широка страна моя родная» пелась в знаменитой песне о родине. «Много в ней лесов, полей и рек». Сегодня можно добавить: все отравлено, леса, поля, реки. В числе самых страшных проявлений планового уничтожения природы с полным презрением к человеческой жизни – использование бутифоса в Узбекистане. Известно, что американская армия использовала в ограниченных размерах дефолианты во Вьетнаме. Практика эта была, как и следует, осуждена всем цивилизованным миром. Бутифос-дефолиант – аналог американских Folex IDF. высокотоксичный фосфороорганический препарат. Начиная с 1964 года, им опрыскивали с самолетов кусты хлопчатника, чтобы после опадения листьев пустить уборочные машины. У американцев было оправдание, они вели войну. Советские руководители нуждались в хлопке. Ученые знают, при воздействии на организм человека бутифос поражает центральную нервную систему, сердце, печень, почки, нарушает иммунологическую реактивность, особенно у детей, влияет на детородную функцию женщин, давая обильную патологию беременности и родов. Литературная газета, 30 июля 1986 года. Дети и женщины упомянуты здесь не случайно. Хлопок собирают женщины и оторванные от учебных занятий дети. Нередко поля поливались ядовитым препаратом во время уборки, если не все листья опали. В марте 1987 года Министерство здравоохранения СССР запретило использование бутифоса. Заменителя, правда, еще нет, так что вполне законны сомнения. Борис Ельцин объявил: «Мы дошли до кризиса, дальше яма». «Русская мысль», 6 января 1989 года. Кризис – это недовольство низов, которые не хотят. Особенность революционной ситуации в Советском Союзе в 80-е годы в том, что если совершенно очевидно, почему не могут верхи, сложнее определить, чего не хотят низы. Нет сомнения в их желании жить по-человечески, жить нормально. В начале последнего десятилетия 20 века еще нет программы изменений, которые позволили бы превратить Советский Союз в нормальную страну. Это связано с многослойностью низов, от несчастных пенсионеров, получающих по 20 рублей на душу, до бюрократов, дрожащих за свое место. Острое недовольство низкой зарплатой, тяжелыми условиями на производстве, продовольственными трудностями, всей советской обыденной жизнью, которая переносится нестерпимее, чем террор, ибо представляется вечной, в первые годы перестройки находила выражение в жалобах, которыми заливались редакции газет и журналов, в публикациях с непривычной откровенностью говоривших о недостатках, в откровенных разговорах и публичных выступлениях на собраниях и митингах. Всеобщее недовольство положением, жизнью, нашло для выражения прежде всего национальный язык. О национальных движениях будет сказано ниже. Формой выражения недовольства стал также и экологический язык. Этому способствовали успехи защитников Байкала, впрочем, до сих пор еще недостаточно защищенного, и противников поворота северных рек в Среднюю Азию. Важную роль в пробуждении экологического сознания сыграла катастрофа в Чернобыле. Появление социального движения задерживалось в связи с тем, что советский человек уж очень давно открыл возможность выражать свое недовольство особым образом, плохой работой. Марк Твен шутил: «Человек не создан для работы, и лучшее тому свидетельство – он устает от нее».